Говорится, Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре 9 октября, пятница, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ выразил поддержку предложению конгрессменов. Скандальный доклад британского делегата в ПАСЕ получил надлежащий ответ со стороны армянской делегации. Состояние раненых 25 сентября военнослужащих армии обороны удовлетворительное. Итальянская журналистка рассказала о том, как оказалась в черном списке Азербайджана. Новые лица задержаны в рамках следствия по делу об убийстве журналиста Гранта Динка. Итак, подробности новостного блока. Скандальный доклад британского делегата Роберта Уолтера в парламентской ассамблее Совета Европы под названием «Рост насилия в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана» получил надлежащий ответ со стороны делегации Армении. Об этом в ходе пресс-конференции в парламенте Армении заявила председатель армянской делегации в ПАСЕ Эрмине Нагдалян. По ее словам, доклад отличается присущим проазербайджанской позиции почерком «тянуть время, избегать прямых контактов с властями Нагорного Карабаха, что являлось требованием делегатов от Армении. Наши докладчики до сегодняшнего дня всеми возможными средствами поощряли контакты докладчика с Нагорным Карабахом, а он избегал этих контактов. Требование делегации Армении логично, и для нас важно, чтобы ассамблея пошла на сотрудничество с Нагорным Карабахом, отметила Нагдалян. Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик выразил свою поддержку предложению председателя Комиссии внешних сношений Палаты представителей Конгресса США Эда Ройса и другого конгрессмена Элиота Энгеля, которое заключается в том, чтобы предпринять меры, способствующие пресечению роста случаев нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения Карабаха-азербайджанских войск, пишет газета «Аспарес». В интервью общественной телекомпании Армении посол Уорлик сказал: «Мы полностью поддерживаем предложенную инициативу Ройса и Энгеля. Шаги, направленные на укрепление доверия и программы, касающиеся обществ, снижают напряженность и закладывают основу для установления долгосрочного мира. Мы озвучили сторонам все эти инициативы и продолжим делать все шаги, которые могут привести к оговоренному урегулированию», — сказал Уорлик. Ройс и Энгель в Конгрессе начали сбор подписей для письма, адресованного послу Уорлику. Оно содержит три конкретных шага, которые могут привести к установлению мира: отозвать снайперов с линии соприкосновения, установить систему регистрации выстрелов, а также организовать присутствие дополнительных наблюдателей по всей линии соприкосновения. Состояние раненых 25 сентября вследствие обстрела с азербайджанской стороны пятерых армянских военнослужащих удовлетворительное. Об этом сказали в Центральном клиническом военном госпитале Армении. В госпитале также отметили, что двое военнослужащих находятся в отделении реанимации. У них не наблюдаются какие-либо положительные сдвиги. Их состояние продолжает оставаться стабильно тяжелым, а состояние других пяти переведенных в больничную палату военнослужащих средней тяжести. Все, кто пытается рассматривать референдум по конституционной реформе в контексте противостояния власти и оппозиции Армении, сильно заблуждаются. Об этом в Национальном собрании заявил вице-спикер парламента, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов. По его словам, результаты голосования в Национальном собрании по проекту изменений в Конституцию Армении доказали, что вокруг этого вопроса политическая консолидация и консенсус реальны. Шармазанов отметил закономерность того факта, что у проекта конституционной реформ есть как сторонники, так и противники. Однако вице-спикер подчеркнул, что окончательное решение вопроса остается за народом на предстоящем референдуме. Добавим, что 5 октября парламент Армении большинством голосов 104 за, 10 против и 3 воздержавшихся принял проект решения Национального собрания о согласии на вынесение на референдум данного документа. Отметим, что бывший президент Армении Роберт Кочарян выступает против конституционных реформ. Нет никакой необходимости конституционных конституционной реформы, тем более столь радикального характера, отметил он. Добавим, что глава фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что референдум по конституции, по всей вероятности, будет проведен в начале декабря. «Мы должны уместиться в сроки. Есть установленный порядок о том, что концепция реформы будет вынесена на референдум после парламентских обсуждений. Вероятно, будет вынесена в первой декаде декабря», — сказал Ваграм Багдасарян. Глава фракции отметил, что общество настроено положительно в отношении проекта конституционной реформы. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В селе Норджераберт Мартакерского района республики проживает 27 семей, 90 человек. Статус село получило недавно. Община имеет перспективы для дальнейшего развития. В эти дни в селе на государственные средства в рамках социальных программ для многодетной семьи строится дом. Строительные работы запланированы завершить к концу года. Если все пойдет по плану, то эта многодетная семья Новый год встретит в новом доме. Некоторые из сельчан, проживающие во временных помещениях, не имеющие своего жилья, уже подали заявление на строительство своего дома, используя ипотечные возможности. В общине имеется начальная школа. Она размещена в помещении бывшего магазина, и еще одну комнату предоставил директор школы, князь Мелкумян. Днем она служит детям, а вечером его семье, рассказывает директор школы. Չենքային պայմանները նույնն են, իմ սեփական սենյակում ենք դասավանդում, երեկոները գնում ենք առավոտները դասավանդում։ Начальной школе сегодня обучается 4 ученика. В первом классе двое, во втором один, в четвертом также один. Но в следующем году в школу пойдут сразу 4 первоклассника. Таракан ուղակում առաջինում 2 աշակեր, երկրորդում 1, չորրորդում 4 աշակեր։ Բայց եկող տարի 4-ը միանգամից առաջի դասարան։ Вообще рождаемость неплохая. Детей в возрасте от 0 до 16 лет 26 человек. Երեխաների աճը 0-ից 16 տարեկան դպրոցահասակ 26 երեխա կա արդեն։ После завершения начальной школы дети обучение продолжают в средней школе соседнего села Нур-Хайкаджура. В прошлом году по договоренности с такси-сервисом троих учеников в течение года отвозили и привозили из школы. Работа Тарас Неркеви Юга, Нор Айкаджур, это Ерекуя Нор избирал. Шатла, Амбоштарин, Амария Канунавор, Ачахана Еханаре Допроц. Ну не есть старик. Специалисты начальной школы вообще не есть, а для преподавания английского и русского языков с прошлого года приглашаются учителя из соседнего села. Ուսուցիչները կան տարրականի մասնագիտությամբ, անցյալ տարի օտար լեզվի ռուսերենի ուսուցչուհի են ներգրավել. Учебниками школа обеспечена в основном, а то, что не хватает, незначительная часть приобретается самими родителями. Для становления села школа играет большое значение, потому что все, что делается, все происходит вокруг школы и для детей, и для взрослых. Сад Каревора зовут Дюл Каянало. Ты сакетец, вот это процесс шурч, а мы ничего по этому. Я Марткин Гусават, у него есть Ереханери, а Пагайхокс Кашел. В рамках продолжающегося следствия по делу об убийстве журналиста Гранта Динка задержаны новые лица. Как сообщает агентство Анадолу, в числе задержанных 9 человек также бывший начальник разведки Стамбула Ахмед Ильхан Гюлер. В рамках следствия по делу об убийстве 19 января 2007 года главного редактора газеты «Агос» Гранта Динка, продолженного прокурором департамента терроризма и организованной преступности генпрокуратуры Стамбула Гекалпа Кюкчуи, всплыли новые детали. Кюкчуи на основе собранных фактов и доказательств задержал 9 сотрудников полиции, в том числе бывших высокопоставленных чиновников. Они обвиняются в содействии умышленному убийству, фальсификации, уничтожении или сокрытии официальных документов. Итальянская журналистка рассказала о том, как оказалась в черном списке Азербайджана. «Это произошло, и это меня радует, потому что быть в списке людей, которые не удостоились симпатии тирана, президента Азербайджана Ильхама Алиева, всегда является честью». По словам журналистки, власти Азербайджана усилили репрессии в отношении оппозиционеров. Как пишет автор, для того, чтобы оказаться в черном списке Азербайджана, многого делать не надо. Достаточно лишь сказать правду, которая у всех перед глазами. Журналистка выражает выражает сожаление о том, что не может посетить Баку. Будучи гражданкой свободной и демократичной страны, она не понимает запрет на въезд в другую страну, но отмечает, что подождет установление демократии в Азербайджане. «Будь спокоен, Алиев, это вещь, которая рано или поздно случается с лучшими тиранами», заключает она. И о погоде в субботу, 10 октября. На территории НКР ожидается переменная облачность. Ночью дожди, днем без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Термометры покажут 5-9 тепла ночью, днем плюс 14-18. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.